Все священные правители ценили в музыке ее радостность. Тираны Дзя и Джоу Син любили бурную музыку. Они считали сильные звуки прекрасными, а воздействие на большие толпы интересным. Они стремились к новым и странным звучаниям, к звукам, которых еще не слышало ни одно ухо. Они старались превзойти друг друга и приступили меру и цель. Причиной гибели государства Чу было то, что там придумали волшебную музыку. Ведь такая музыка, хотя она достаточно бурная, в действительности удалилась от сути музыки. Поскольку она удалилась от сути подлинной музыки, музыка эта нерадостна. И если музыка нерадостна, народ ропщет, и жизни причиняется вред. Все это получается от того, что пренебрегают сутью музыки и стремятся к бурным звучаниям. Поэтому музыка благоустроенного века спокойна и радостна, а правление ровно. Музыка неспокойного века взволнована и яростна, а правление ошибочно. Музыка гибнущего государства сентиментальна и печальна, а его правительство в опасности. Положение этого китайца довольно ясно указывает нам истоки и подлинный, почти забытый смысл всякой музыки. Подобно пляске, да и любому искусству, музыка была в доисторические времена волшебством, одним из древних и законных средств магии. Коренясь в ритме, хлопанье в ладоши, топот, рубка леса, ранние стадии барабанного боя, она была мощным и испытанным средством одинаково настроить множество людей, дать одинаковый такт их дыханию, биению сердца и состоянию духа, вдохновить их на мольбу вечным силам, на танец, на состязание, на военный поход, на священное действие. И эта изначальная, чистая и первобытно могучая сущность сохранялась в музыке гораздо дольше, чем в других искусствах. Достаточно вспомнить многочисленные высказывания историков и поэтов о музыке, от греков до новеллы Гёте. На практике ни маршевый шаг, ни танец никогда не теряли своего значения. Но вернемся к главной теме.